Глава 19. Перехватчик вывалился из створа летной палубы исказителя и, попав в объятия гравитации, рухнул в пределы атмосферы. Машина со скошенными плоскостями рыскнула, напоминая пилоту, что Ди-перехватчик в атмосфере теряет маневренность. Те выкрутасы, которые позволительны в вакууме, в небе планеты заканчиваются плачевно. Насколько помнила Эриси, повстанцы прозвали перехватчики «жмуриками», и вскоре, если она не вмешается, машина оправдает еще одно значение этого слова. С того самого мгновения, как от Иссорт пришел приказ на назначение командовать авиакосмическим отрядом, Эриси умоляла, просила и выклянчивала разрешение укомплектовать эскадрильи инкомами. Крестокрылы не могли похвастаться той скоростью, что Ди-перехватчики, да и с маневренностью у них было похуже. Зато возможность угостить противника не только из лазерной пушки, но и протонной торпеды, а также дефлекторная защита делали их превосходными боевыми машинами. Однако задушевные разговоры, доказательства и мольбы оказались напрасным сотрясением воздуха. Снежная королева осталась при своем мнении. Ей необходимо было что-то имперское. Неважно что, и неважно, что машина Альянса просто лучше. Иссорт считала себя сияющим в вышине горным пиком, сосредоточием и живым воплощением превосходства Империи одновременно, и предъявляла соответствующие требования к окружающим. Если они не имели сил подтянуться до необходимого уровня, то этим сами записывали себя в отбросы. Их знания, опыт и мнение значат не больше плевка. Не тот стандарт, благодарю вас. Почему бы вам не вернуться в вашу мусорную кучу, из которой вы вылезли? Хотя после недавних событий обвинять Иссорт в предвзятости было несколько сложно. Трудно относиться к тайферианцам, как к придурковатым кузенам из дальней деревни. Когда Ашерн устроили набег на семейный особняк Длоритов, Исказитель уже ушел в рейд, но новости разбегаются быстро. Щеки Эриси начинали гореть при одном лишь воспоминании о постыдной картине. Отец практически голышом храпит в кресле перед голографическим изображением памятника самому себе. Мало того, что над ней смеялись соотечественники, экипаж Исказителя не считал нужным прятать ядовитых усмешек. За отца было очень обидно и стыдно, а хуже всего, что в одной из фигур террористов, попавших в поле зрения камеры наблюдения, Эриси распознала Йеллу Виссири. Им по ее присутствии восприняли как доказательство, что Антилос заключил союз с Сашерн, но Эриси думала иначе. Она знала, кому принадлежит идея и почему. Йелла мстила за предательство, за ее драгоценного дружка Хорна и всех проныр с копом. Послание предназначалось лично Эриси. Этакое маленькое приватное объявление войны. Эриси взглянула наконец на приборы. «Четвертый!» — рявкнула она в комлинг. «Держи строй!» Машины, 4 перехватчика и 4 же бомбардировщика, неуклюже подравнялись. Номинально Ди-перехватчики должны были прикрывать бомбометание, но как только будут сброшены бомбы и термические детонаторы, задача изменится. Нужно будет подавить наземные цели и дать высадиться десанту. Ди-бомбардировщики начали первый заход. Эриси вместе с коллегами постаралась не отставать. В памяти упорно всплывали занятия на тренажере, когда на пикирующий бомбардировщик, словно стая оголодавших нетопырок, кидались со всех сторон крестокрылы. Эриси невольно подсчитывала потери. 2 машины сразу, остальные при попытке удрать. Внизу вспухли первые взрывы. Из брюха ближайшей машины лениво посыпались термические детонаторы, такие безопасные с виду. На леднике заплясали золотисто-оранжевые всполохи, поднялись клубы пара. Когда видимость чуть улучшилась, обнаружилась гигантская, примерно с километр в диаметре дыра. На дне чудовищной ямы собиралась кипящая вода. Детонаторы сделали свое дело, прожгли насквозь ледяной пласт. А на втором заходе бомбардировщики уничтожили транспористиловый щит, удерживающий холод, но бессильный против протонных торпед. Ударная волна разметала куски сверхпрочного пластика по заснеженной равнине. Теплый воздух изнутри колонии вырвался клубами пара, сконденсировался и сыпался мокрым снегом, а внутрь потек холодный воздух. Риси заложила крутой вираж, уронив перехватчик на левый стабилизатор, а потом позволила машине скользнуть в пролом. Стены расщелины живо напоминали Корускант, его уходящие вглубь планеты разрезы улиц. На различных уровнях оба края провала соединяли бесчисленные мостки, с уступов срывались бесчетные водопады. Свет из прорезанных в толще скалы окон ложился желтыми кругами и квадратами на стены пропасти. Эриси нажала на гашетку. Несколько окон погасло. Тайферианка не давала себе расслабиться и по-прежнему постоянно поглядывала на основной дисплей, ожидая, когда же там появится предупреждение о торпедной атаке или деятельности ПВО. Должны же быть торпеды или пушки. Если местная армия хочет ими воспользоваться, то сейчас самое время. Она продолжала сбрасывать высоту, по ходу дела расстреливая мишени. Один из залпов пришелся по людям, столпившимся на балконе. Еще один оставил на мостике длинную выжженную борозду, преследуя человека, глупого настолько, что возомнил, будто может оказаться быстрее лазерного заряда. Приблизившись ко дну ущелья, Эриси бросила перехватчик в петлю, но не раньше, чем вскипятила лазерами воду в одной из ЛРК. С такой пробоиной в защитном куполе и резервуарами крутого кипятка о колонии на Холоните можно забыть, поставить крест, вычеркнуть из реестров. Убьет либо холод, либо голод. В любом случае смерть не будет ни быстрой, ни спокойной. Эриси Длорид вдруг подумала, что ее прежние товарищи по разбойному эскадрону наверняка ужаснутся, узнав о резне, как ужаснулась бы она сама, нанеси империя удар по Тайферре. Но сожаления и сочувствия к обреченным колонистам она не испытывала. Они все равно умерли бы, просто чуть позже. Им отчаянно была нужна Бакта, потому что без нее их жалкое поселение не выжило бы. Они не могли позволить себе купить препарат, им, видите ли, не хватало денег. Любой, у кого доставало нейронов сформировать синапс, сообразили бы, что при таком раскладе нужно немедленно покинуть негостеприимную планету и перебраться на более теплые земли. Или придумать способ эксплуатировать Холонит так, чтобы он приносил доход. Чего ради ей спасать глупцов от их собственной дурости? Эриси опять сверилась с приборами и поудобнее откинулась на спинку ложемента. Ну, дали бы им Бакту, случилось бы что-нибудь еще, другой кризис. Тот факт, что местные жители не хотят смотреть в лицо реальности, не накладывал на Тайферианку никаких обязательств. Длорид повела истребитель к поверхности. Колонисты лишь усугубили собственный грех, связавшись с ворами и пользуясь лекарством, за которое не заплатили. В нее никто так и не выстрелил, но это ничего не значило. Местные лишь притворяются беззащитными и безобидными. Они взяли у Антилоса Бакту и этим воткнули нож в самое сердце Тайферры. Если позволить подобному сброду делать то, что они делают, другие планеты потеряют всякий страх и стыд. Кто-нибудь решит последовать примеру Антилоса. Пираты накинутся на танкеры с Бактой, словно воронскры. Поэтому справедливо отплатить вору атакой настолько разрушительной, чтобы все призадумались. Тонкие губы Эриси кривились в усмешке. Антилос сам научил ее летать, так что пусть поблагодарит себя любимого. Вырвавшись из дыры, Длорид начала облет пробитого купола по длинной вытянутой кривой. «Заградительного огня не вижу. Повторяю, мы тебя слышали». «Капитан шлет свои поздравления за удачную работу и требует, чтобы вы присоединились к нему во время осмотра колонии. Слушаюсь, сэр, как прикажете». Эриси опять улыбнулась. «Мы показали Конвариону, что пилоты ТСО вовсе не такие некомпетентные выпуски, за которых он нас держит. А теперь он намерен продемонстрировать мне, насколько хороши в бою его штурмовики, чтобы я не забыла, кто тут главнее». Не то чтобы Эриси невмоготу было исполнить приказ, она решила промолчать. Конвариону даже в страшном сне не приснилось бы, что он может в один прекрасный день стать ее подчиненным. Эриси любила преподносить окружающим сюрпризы. Гэвин даже не сообразил, что его разбудило, пока не прозвучал второй взрыв и сразу же за ним третий. Дарклайтер сбросил толстое покрывало. Он ухитрился замерзнуть даже в горячих банях Холонита и зарычал, сунув ноги в ледяные ботинки. Он затягивал ремень, когда в комнату ввалился Фаррелл Корт. «Что происходит?» Прежде чем администратор успел ответить, в ушах звонко щелкнуло. «Давление». Гэвин обеспокоенно зазирался по сторонам. Они теряли воздух, и чересчур быстро, если судить по внезапному сквозняку. Дарклайтер заставил себя вспомнить, что находится на планете, где есть атмосфера, но выработанный за год службы на космических кораблях и станциях страх перед разгерметизацией было нелегко одолеть. Лицо администратора побелело. «Они разрушили щит!» Гэвин перехватил попытавшегося упасть Корта. «Что? Кто?» «Имперцы, наверное. На орбите над нами разрушитель?» «Ситхово семя. Надо было разбудить меня, когда они прибыли!» Очень хотелось постучать дурной головой о стену. Гэвин пребывал в уверенности, что был достаточно осторожен, и выследить его невозможно. Ему повезло. Пузатый цилиндр Алаши прикрыл его от пушек исказителя. Выход был только один, а времени не было вообще. Поэтому Дарклайтер воспользовался единственной возможностью спастись. Он должен был прыгнуть в гиперпространство, как и поступил, наобум, без координат. 15 секунд, которые показались самыми длинными в его жизни. Он вслепую летел и молился, чтобы на пути ничего не попалось. Совершать слепой прыжок не менее глупо, чем подшучивать над обхватом талии Хатта в его присутствии. И почти столь же фатально. Выскочив из гиперпространства, Гэвин на скорую руку огляделся и засадил астродроида просчитывать следующий прыжок. Хвостяво трудился минуты две, потом радостно загудел. Прыгал Дарклайтер еще раз 7, то вперед, то назад, то в сторону, а затем ушел в затяжной прыжок к внешним территориям. Приземлился на небольшой планетке, влип в неприятности, успешно из них выкарабкался и, наконец, решился лечь на курс, который должен был привести его домой, на Якт-Хуль. В астронавигации Гэвин не был особо силен, поэтому цели пришлось выбирать из крайне ограниченного списка, чтобы не занесло на какую-нибудь совсем уж дальнюю окраину. Ему хотелось побыстрее вернуться домой, успокоить ребят, утешить Ассер, сказать, что он жив и здоров и совсем невредим, получить нагоняй от командира и выслушать разнос с глупейшей радостной ухмылкой на физиономии. Хлонит казался разумным выбором. Оттуда до Якт-Хуль можно было добраться серией коротких простых прыжков, а если повезет, там окажутся Коран и Оурил, и тогда вообще не о чем будет беспокоиться. Тревожило только то, что он сожжет много топлива. Но, может, колонисты дадут ему немного в счет полученной бакты? А если Коран еще там, так он их быстренько и уговорит без проблем. Хорна на Холоните не оказалось, но местные жители были добры и с радостью согласились поделиться топливом, но сначала им нужно было его синтезировать. Процесс заправки затянулся на 2 дня, в течение которых колонисты из кожи вон лезли, чтобы их гость чувствовал себя как дома. Гэвин высоко ценил их усилия. Нелегко на скованной льдом планете, где повсюду булькает вода, а в меню одна рыба, чувствовать себя как дома уроженцу пустыни. Но исказитель все же выследил его. И вот здесь имперцы, оплатой за гостеприимство и доброту стала смерть. Гэвин опять выдал бессвязный, невнятный рык, остановился и заставил себя думать медленнее и четче, как всегда от него требовал командир. Потом потянулся к комлинку, прикрепленному к воротнику комбинезона. «Хвостяво, запускай все системы! Грей двигатели!» Р2 недовольно загудел в ответ. «Плевать, делай, как говорю. Включай помпы и закачай, сколько сможешь. Конец связи!» Дарклайтер растолкал администратора, который безвольно привалился к стене и шевелил губами, уставившись в одну точку. «Проводите меня в ангар!» В остекленевшие глаза Фаррелла Корта вернулась в жизнь. «В ангар? Ах, в ангар, да! Идем на другую сторону трещины!» Подземные коридоры были битком набиты мечущимися без цели и смысла людьми. Но толстенький администратор проворно разрезал толпу. Гэвин проталкивался следом за ним и пытался не отстать. Он почти потерял Корта из виду, но сумел догнать возле висячего мостика. Дарклайтер схватил администратора за плечо и оттолкнул в сторону. Там, где только что стоял Фарл Корт, лазерный луч расплавил лед. Висячий мостик пострадал еще больше. Кто-то выпустил по нему целую очередь, стараясь попасть по бегущему впереди человеку. В конце концов, неведомому стрелку повезло. Обожженный беглец вскрикнул и скатился в пропасть. Крика потонувшего в завывании Ди-перехватчика никто не услышал. «Пошли!» Дарклайтер сумел переорать ионные двигатели жмурика и первым последовал собственному приказу, предоставив своим длинным ногам преодолеть расстояние до другого края пропасти как можно быстрее. Каждую кроху панического ужаса Гэвин вложил в бег. Наверное, никогда раньше он не бегал так быстро. Легкие горели, дыхание замерзало кристалликами инея, но эхо от завывания двигателей не давало остановиться, пока Дарклайтер не нырнул в относительную безопасность тоннеля. Корт отстал от долговязого татуинца шага на два. Похоже, адреналин его заставил бежать во всю прыть. В коридоре администратор опять занял место ведущего и, тяжело отдуваясь, повел гостя по лабиринту тоннелей, переходов и пандусов, пока они не добрались до пещеры с большим озером горячей воды в центре, двумя цистернами с бактой, вереницей старых машин, среди которых выделялся старенький зеномах и дарклайтеровский крестокрыл. Истребитель был выкрашен золотисто-желтой краской, а красно-оранжевые мазки складывались в узор в виде чешуи. На кокпите весьма реалистично скалилась пасть с большими, острыми и похожими на кинжалы зубами. Шахты протонных торпед стали зрачками злобных глаз. Шедевр стоил Дарклайтеру бутылку веранского выдержанного, которым он соблазнял командира, пока тот не согласился превратить истребитель в грозного крайт-дракона, самого страшного хищника на Татуине. Гэвин повернулся к коротышке-администратору. «Это я во всем виноват. Они прилетели за мной. Я уведу за собой погоню, а вы спрячьте своих людей в укрытие, займите оборону и держитесь. Штурмовики по вашим тоннелям не пройдут, так что они отступят, как только я улечу». Фарл Корт помотал головой. «У нас нет оружия». У Гэвина заныло в груди. Таким подавленным и жалким сейчас выглядел администратор. «Не надо было мне прилетать». Дарклайтер достал из кобуры бластер и всунул в вялую ладонь Корта. «Возьмите, сделайте все, что сможете. Я тоже попробую». Он не стал прощаться и побежал к истребителю. Лесенки не было. Гэвин подтащил дроида к опалку, чтобы забраться в кокпит. Корт уже отсоединял шланги. Закончив, он попятился и неуклюже отдал салют. Дарклайтер откозырял в ответ, напялил шлем и затянул ремни безопасности. Контроллер системы жизнеобеспечения остался валяться на полу кабины, на него не было времени. Кроме того, если Гэвина собьют, то он все равно умрет, так что какая разница? Он поднял машину на репульсорах, убрал шасси и осторожно повел истребитель вперед. Крестокрыл поплыл к уже поднимающимся металлическим воротам ангара. За ними стояла искристая белая стена. Гэвин не сразу понял, что это снег, который намело снаружи. Он, не думая, нажал на гашетку. Лазерные пушки испарили барьер. Гэвин дал полный вперед, и истребитель вылетел под небо Холонита. Гэвин не стал набирать высоту, а ушел на север, по длинному извилистому ущелью. Когда от входа в пещеру его отделили 3 километра голого льда, а радар показал наличие имперских Ди-перехватчиков, татуинец щелкнул тумблером на верхнем вспомогательном пульте. Плоскости крестокрыла раскрылись. Гэвин зафиксировал их в боевом положении. Тут до него дошло, что он еще не удосужился посмотреть на индикатор топлива. Дарклайтер наверстал упущенное. «Не густо. Минут на 10 драки, а потом придется удирать, если он не хочет застрять здесь на всю оставшуюся недолгую жизнь». Сам Холонит отбрасывал в гиперпространство почти незначительную тень, а вот газовый гигант, вокруг которого он обращался, без вопросов. 10 минут более чем достаточно, чтобы рассердить импов и заставить их погнаться следом. Хвостяво разнылся. Гэвин улыбнулся астродроиду, жалея, что тот не видит. Ты прав, импы идут в строю. Хотят все сделать по-легкому. Определи первую, вторую и третью цели. И будем надеяться, что мне дадут подойти на торпедный выстрел. Сейчас Гевин летел прямиком на столб дыма и пара, который поднимался из пробитого купола. Хвостява, пиши все. Показания сенсоров, визуалку, радар, все подряд. Астродроид чирикнул в знак согласия. Дарклайтер не стал стрелять, пока не оказался в зоне досягаемости, а до тех пор мудрил с торпедами. А потом сетка прицела из желтой стала красной, и одновременно взвыл астродроид. Гевин нажал на гашетку и тут же сместил прицел на следующую мишень. Вдох-выдох, пошла вторая торпеда. Первая уже разнесла в клочья круглый кокпит одного перехватчика. Вторичный взрыв разбросал сегменты солнечных батарей, сбив с толку пилотов. Вторая торпеда оторвала у своей мишени левый стабилизатор и взорвалась за кокпитом. Перехватчик просто распылило, обломок шасси вгрызся в колпак кабины последней дишки. Жмурик мгновенно отвалил в сторону и спикировал. Гевин сгоряча попытался выцелить его, но верткий кораблик падал слишком быстро. Поскольку он все же не валился булыжником, а корректировал курс, следовало заключить, что пилот еще жив и управляет машиной, хотя Дарклайтер всерьез сомневался, что имп сможет выйти из слишком крутого пике. Гевин приготовился увидеть взрыв и столб дыма, когда жмурик исчез из вида за уступом, но перехватчик не разбился. Он нырнул сквозь клубы прямиком в пролом в куполе. Ну уж нет, никто не уйдет так просто. Гевин вновь переключился на лазерные пушки и пустил машину в облет. Черная дыра в белом снежном покрывале холонита маячила впереди, словно разинутая пасть сарлака. В животе у Дарклайтера забурчало от страха. Чтобы отвлечься, татуинец выровнял дефлекторные щиты. Может, здешние колонисты и беззащитны, но я-то нет. Ребята, вы повеселились, и самое время платить за развлечения. Эриси заметила два Эль-челнока, когда те начали складывать лепестки крыльев, готовясь к посадке у входа в колонию. Она облетела их и направилась к посадочной площадке. Движением большого пальца тайферианка врубила антигравитационные двигатели, потом выпустила шасси, хотя и ожидала, что те утонут в снегу. Впервые в жизни она оценила всю прелесть расположенного над головой люка. Потом Эриси активировала комлинг. «Боском, принимай командование. Далеко не разбредайтесь, но не обстреливайте купол без дополнительного приказа. Как прикажете, командор?» Первый челнок уже приземлился и выгрузил два отделения штурмовиков в спецдоспехах, рассчитанных на зимние условия. Солдаты вломились в ледяную пещеру, которую колонисты использовали в качестве ангара. По проему заметались красноватые вспышки, окрасившие снег в цвет крови, затем потянуло дымом. Кажется, путь открыт. Эриси подождала, когда сядет второй челнок, и откинула люк. Ух ты! Она совсем не ожидала такой встречи. Холод мгновенно забрался под черный летный комбинезон. Тем не менее, Эриси сняла шлем. Мокрые от пота волосы тут же заиндевели. Плевать. Длорит выбралась наружу, соскользнула по выпуклому боку машины и обнаружила, что снег достаточно плотный, чтобы не проваливаться в него по пояс. Тайферианка поправила бластер в поясной кобуре и зашагала к Эль-челноку, из которого только что вышел Айт Конварион. Имперский офицер легким кивком дал понять, что заметил присутствие Эриси. Движение было небрежным и покровительственным, несмотря на то, что рослая тайферианка возвышалась над упакованным в черный мундир капитаном на целую голову. Имп ничего не сказал. Глорит тоже не была расположена к беседам. Так вот молча, зажатые между штурмовиками, они прошагали в ледяной грот к шлюзу в дальней стене. Двери там уже были взорваны, волна теплого воздуха окатила пещеру, под потолком скопился пар. Первым в туннель, перешагнув через тело какого-то гражданского, вошел Айт Конварион. В молчании они добрались до края гигантской трещины и остановились у подвесного мостика. Штурмовики уже заняли обе стороны провала. Мост охраняли два солдата с лазерными карабинами наперевес. Конварион привычно сцепил за спиной руки и стал осматривать поврежденный купол. Его не отвлекал ни вой выстрелов, ни крики умирающих перепуганных людей. За темными транспористиловыми окнами периодически полыхало красным пламенем. Капитан оглянулся через плечо. «Сопротивления не было?» «Никак нет, сэр, никакого. Задача была не из легких, но мы выполнили ее без происшествий». «Хорошо. У Конвариона были глаза змеи. Не хотелось бы, чтобы ваши подчиненные в первом же бою понесли потери». Капитан расцепил пальцы и широким жестом обвел колонию. «Мои солдаты нейтрализуют основные очаги сопротивления. Затем ваши пилоты смогут вернуться и завершить дело». Высокомерную снисходительность Конвариона можно было стереть в одну секунду, но Эриси решила не обращать внимания. «Как прикажете, сэр, мы-то эфирианцы премного благодарны за то прилежание, с каким вы помогаете нам наказать тех, кто нам угрожает». Если Конварион и ответил, никто о том не узнал. Его слова потонули в визге пикирующего диперехватчика. Имперец с любопытством и иронией глянул на Эриси и стал наблюдать, как Дишка валится в пропасть. Жмурик как раз миновал мост, когда ему в дюзы впились узкие алые лазерные лучи. Перехватчик неловко перекувыркнулся и со всего маху вломился в переход несколькими уровнями ниже. Ослепительная вспышка взрыва, вздрогнувший пол под ногами, а в следующую секунду обломки ферокрита упали в пропасть вместе с останками жмурика. В брешь, проделанную в куполе, вплыло кошмарное существо. Оно сверкало на солнце золотистой чешуей, скалило острые зубы, и потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, что это не сказочный хищник, вышедший на охоту, а боевая машина, управляемая пилотом. Эриси не разобрала лица за затемненным колпаком кабины, но и без того было ясно, это один из ее бывших соратников. А еще она поняла, что единственный способ выжить – добраться до перехватчика и сбить наглеца. Проводя машин сквозь пролом в стене, Гэвин Дарклайтер зажмурился, а когда вновь открыл глаза, ничего кроме лазерных разрядов вокруг него не было. Крестокрыл купался в волнах зеленоватой энергии. «Ничего, стреляют все равно не из пушек, пусть их!» Гэвин мрачно улыбнулся, толкнул рычаги от себя и вырубил антигравитационный подъемник. Пушки истребителя были готовы для одиночного огня, оставалось лишь прицелиться. Дарклайтер выровнял машину, сбросил скорость, вновь активировал репульсор, который вынес его на поверхность. Играя педалями, Гэвин бросал крестокрыл то на правый борт, то на левый. Одновременно он навел рамку прицела на стрелявших в него штурмовиков и от души повеселился. Сейчас игра шла не на равных. Бластеры солдат не могли пробить щиты крестокрыла, зато пушки Инкома успешно доказали, что их можно называть как угодно, только небезопасной игрушкой. Их мощности хватало, чтобы не только пробить штурм броню имперцев, но и испарить находящихся внутри доспехов солдат. Гэвин знал, что какое-то время спустя он пожалеет о своем решении. У штурмовиков не было ни малейшего шанса, но они не побежали. Так и стояли внизу и отдавали жизни за давно умершего императора. Просто так, ничего не получая взамен. Почему? Но раскаяние и жалость придут потом, а сейчас Дарклайтер расстреливал белые фигурки на земле и не чувствовал ничего. Дали бы ему только время, он их всех поубивает. Мысль была почти озарением. Гэвин вдруг спохватился. Вот чем они занимаются. Они тянут время, а Исказитель тем временем выпускает ди-истребители. Если он здесь застрянет, то вообще никуда отсюда не улетит. Крестокрыл свечой взмыл в серое небо. Но поднимался он на репульсорах. Стрелять Гэвин не перестал, только все ниже опускал нос машины, стараясь выцелить среди белых доспехов черную офицерскую форму. Люди внизу лежали кучами, но был ли среди них хоть один офицер, Гэвин не знал. «Потом просмотрю записи», — решил он, — «если доберусь до своих». Большего для колонистов он сделать не мог. Гэвин ориентировал истребитель в пространстве, добавил двигателям мощности и набрал высоту. «Они заплатят», — пообещал он вслух. «Они дорого за все заплатят». Легкий истребитель завалился на левую плоскость, разворачиваясь на запад, и поспешил домой. Захлопнув люк, Эриси рухнула в ложемент, как раз когда крестокрыл вырвался на волю сквозь пробоину в куполе. Тайфирианка поспешно натянула шлем, застегнула ремни одной рукой, второй она врубала двигатели, и оба отказались работать. Что за дела? Эриси затребовала диагностику, получила ее и выругала себя за глупость. Камера реактора остыла настолько, что о взлете можно было только мечтать. Ладно, тогда что там предлагают программы? Пушки вроде бы подзарядки не требуют, значит, можно перекачать немного мощности в контуры реактора, прогревая для запуска. Пришлось ждать, пока датчик температуры не показал норму, и только потом перезапуститься. Двойные ионные двигатели ожили, запели, по кокпиту прокатилась легкая дрожь. Эриси вновь переключила генераторы на пушки и, убирая шасси, подняла жмурик в воздух. Сесть противнику на хвост удалось бы относительно легко, но желтое чешуйчатое чудовище успело удрать километров на 10. Даже на полной мощности перехватчик не догонит беглеца, тот выскочит за границу атмосферы и начнет разбег для гиперпрыжка. Эриси вышла в эфир на широкой волне. «Неопознанный крестокрыл, с вами говорит командор Эриси Длорит, силы обороны Тайферры. Заглушите маршевые двигатели и приземляйтесь, иначе мы вас уничтожим». «Эриси?» Она моментально узнала голос. «Гевин, слушай меня. Тебе придется остановиться. Если не послушаешься, тебя остановят». «Ты что ли?» Эриси усмехнулась. «Нет, тебя остановят импы. Сдавайся мне, и я сумею тебя защитить». «И как мне сдаться? Передать тебе коды доступа и закончить как Корн, так что ли?» Смех Дарклайтера зазвенел у нее в ушах. «Хочешь меня?» — поинтересовался татуинец. «Приди и возьми». «И приду, если ты меня вынудишь». В принципе, если перекачать побольше энергии в двигателе, то скорость она увеличит. Но тогда лазеры окажутся без подзарядки на какое-то время. Если бы у нее были протонные торпеды. «Иссорт, дура, напуганная дура!» «Никогда не думала, что ты такой трус, Гевин!» Дарклайтер опять захохотал. «Год назад, может, даже 3 месяца назад, ты бы меня на этом поймала, но не сейчас. Я не настолько глуп, как ты думаешь, что буду драться с тобой, пока не подойдет исказитель и не настругает меня в стружку. Гевин, ты трус, как бы ты ни объяснял свою трусость. Если нельзя вернуть, может, хотя бы задеть его гордость получится, пока они не выберутся из атмосферы». Татуинец всегда был горяч и немного слаб на голову в этом вопросе. «Беги, беги, Антилос тебя заждался. Расскажи ему, как ты обрек на гибель население Холонита. И знай, что в следующую встречу я не буду сомневаться, прежде чем нажать на гашетку». «Ты заплатишь за все, что ты натворила!» — фальцетом выкрикнул Гевин. «Ты не сумеешь сбежать!» «Невозможная специализация проныр». «Ага, только ты никогда по-настоящему не была пронырой, верно?» Мелькающие на дальномере цифры набирали скорость по мере того, как разгонялся крестокрыл. Легкая вспышка, рябь, подернувшая пространство. Все. Дарклайтер ушел в прыжок. Эриси посмотрела на пустое место, где он только что был, развернулась и повела машину обратно к Холониту. «Да, Гевин, пронырой я никогда не была. Не люблю терять связь с реальностью». Она улыбнулась, заметив выходящий из-за луны исказитель. «Я знаю, какие силы управляют галактикой», — слух произнесла Длорит. «И знаю, что, бросая вызов невозможности, когда-нибудь проиграешь. И на этот раз твоя очередь». Глава